Глава 9. Я слышу манящие песни русалок, вольготно резвящихся в водных просторах, роскошные волосы, таволги, стебли. Невинность манит, как грабителя клады, каменье и злато в ларцах на дне моря. Искусный капитан и его морская невеста. Сборник поэзии Эмриса Мирдина. 196-208 годы от наводнения. Утро выдалось бледно-серым, как брюшко форели. Волны мягко накатывали на берег. Эффи резко проснулась на рассвете, пытаясь отогнать зелено-фиолетовые обрывки ночных кошмаров. Выпив снотворное, она должна была спать без сновидений, погрузившись в полную черноту. Однако прошлой ночью и эти таблетки не помогли. Находясь во власти кошмаров, Эффи несколько часов металась по кровати, ворочалась сбоку на бок, так что одеяло цвета мха в конце концов соскользнуло на пол. Конечно же, ей снился он, король Фейри, в костяной короне. Эффи уже и не помнила, когда в последний раз видела другие сны. Порой в ее кошмары проскальзывал образ мастера Корбиника, но картинки быстро сменяли друг друга, и в конце концов все сны сводились к одному — черные волосы, протянутые руки и подступающая к горлу вода. Зная, что Престон не обрадуется ее опозданию, Эффи поспешно натянула свитер и сунула ноги в ботинки, но потом замерла возле двери, занеся руку над железной ручкой. Теперь, когда король Фейри стал являться при свете дня, она больше не могла полагаться на прежние способы уцелеть. Сунув в рот две розовые таблетки, Эффи рывком распахнула дверь и изо всех сил побежала по тропинке к Хирайту. Добежав до поместья, она тяжело дышала, в крови бурлил адреналин. Между деревьями она не заметила никаких проблесков влажных волос. Подходя к дому, Эффи удовлетворенно отметила, что машины Янта на подъездной дорожке нет. В оставшихся от шин колеях две морские птицы что-то клевали. Сбитое животное, переломанное, расплющенное. Эффи не стала смотреть, кто это был. Лишь краем глаза заметила свалявшийся окровавленный мех. Ощутив, как сжалось все внутри, она поспешно поднялась по лестнице в дом. Престон ждал ее в кабинете с кружкой кофе в руках. «Ты опоздала», — укоризненно сообщил он. Эффи взглянула в окно, за которым разливался нежный розовый свет. Еще не до конца рассвело. К тому же, это несправедливо. Ты-то спал здесь?» «Да-да. И нашел время выпить кофе и все такое». Престон многозначительно посмотрел на кружку. «Приди ты пораньше, тебе бы тоже досталось». Эффи тяжело вздохнула и с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. Однако предсказуемая реакция Престона странным образом успокаивала. После ночных кошмаров, резко меняющегося настроения Янта и загадок поместья, его привычная дотошность бальзамом ложилась ей на душу. Хотя вряд ли бы она когда-нибудь в этом призналась. «Ты просил меня не оспаривать каждое твое слово, но сам обещал быть на 15% менее высокомерным», — напомнила ему Эффи. «Так пусть хоть иногда последнее слово остается за мной». «Ладно», — смягчился Престон и поджал губы. «Допустим, ты выиграла этот раунд. Что это значит?» Радуясь маленькой победе, Эффи прикинула, что попросить в качестве приза. «Значит, ты отдашь мне свой кофе?» Тяжело вздохнув, Престон протянул ей кружку. Глядя ему прямо в глаза поверх ободка кружки, Эффи сделала маленький глоток и подавилась. Конечно же, Престон Эллори предпочитал черный кофе. Опустив кружку на стол, она попыталась не кривиться. «Ты видела, как уехал Янта?» — спросил Престон. «Нет, но машины уже не было». Эффи вспомнила сбитого зверя. Он был явно меньше оленя, но больше кролика. Наверняка Янта видел его через лобовое стекло и, тем не менее, нажал на педаль газа. Перед ее взором вновь промелькнул король Фейри на водительском сиденье, и Эффи впилась ногтями в ладонь, чтобы прогнать воспоминания. «Нужно торопиться», — заметил Престон. «Думаю, лирийские мессы длятся всего час, но тебе лучше знать». «Значит, я была права». «Все аргантийцы — язычники», — заметила Эффи, следуя за ним к двери. «Не все», — невозмутимо и как-то даже весело возразил он. «Только я. Наверняка твоя мама лирийка от этого в полном восторге. Она всеми силами пытается пробудить во мне чувство вины», — заметил Престон, когда они вышли в коридор. «Вряд ли она столь уж набожная», — усомнилась Эффи, заворачивая за угол. «Иначе не вышла бы замуж за аргантийца». «Ты удивишься, насколько непоследовательными бывают люди. Тебе не надоело быть настолько бесчувственным?» Престон фыркнул от смеха. «Нет, для меня это обычное состояние. Вообще-то, ты мог бы сказать, что любовь выше всяких там теологических дрязг». «Любовь все преодолеет?» — Престон выгнул бровь. «Ну, будь я романтиком, наверное, так бы и сказал». Эффи фыркнула, но почему-то сердце пропустило удар. Конечно, она просто нервничала из-за дурацкого плана. И стоило Престону коснуться двери, тут же вспомнила о призраке. Белые волосы, будто парус, почти прозрачная кожа. По спине вновь пробежал знакомый холодок, и Эффи чуть не попросила Престона остановиться. Однако какой смысл рассказывать ему о вчерашней встрече? Престон не из тех, кто верит в привидения. С другой стороны, напомнить о миссис Мердин не помешает. «Не шуми», — коротко предупредила она. «Вдова наверняка здесь». «Знаю», — шепотом отозвался Престон. «Я тише воды, ниже травы». Когда Престон повернул ручку и толкнул дверь, ведущую в хозяйское крыло, Эффи затаила дыхание. Взгляду предстал узкий коридор, темный, запыленный. Деревянный пол был изъеден термитами, стены голые, на одной из них маленькое зеркало, покрытое пятнами ржавчины. Заметив его, Эффи удивилась. Однако, взглянув внимательнее, поняла, что стекло полностью окислилось, и увидеть в нем отражение было попросту невозможно, и ощутила странное разочарование. Застыв посреди коридора, они с Престоном прислушались, но из комнат впереди не доносилось ни звука. Как и прошлой ночью, утих даже плеск волн о скалы. Если миссис Мердин и была в своих покоях, то она наверняка спала. «Если она вообще существует», — шепнул голосок в голове у Эффи. «Комната Янта слева», — тихо подсказала она. «Надеюсь, он не запер дверь». Все в Херайте скрипело, стонало и качалось, словно протестуя против медленного разрушения. Однако в этом крыле дома ощущалось что-то странное. Оно словно бы существовало в другом мире, напоминая безмолвный затонувший корабль на дне океана. Плотный тяжелый воздух, казалось, замедлял все движения, как насквозь промокшая одежда. Создавалось впечатление, будто это крыло дома затоплено. Дверь в спальню Янта открылась без малейших усилий. Эфи сама не знала, что ожидала увидеть внутри. Русалку на кровати или ворох шкур селки, вчерашнего призрака. Однако спальня оказалась совершенно обычной, по крайней мере, по меркам Херайта. Огромная кровать почти ничем не отличалась от той, на которой спала сама Эффи. Изъеденный молью балдахин, синие атласные простыни, из-за которых казалось, что матрас полон воды. Судя по всему, зеркал не было. В плотно закрытых дверцах шкафа, как барсук в капкане, был зажат рукав черного свитера. Эффи вдруг подумала, что животное на дороге вполне могло оказаться барсуком. На полу громоздились стопки пожелтевших от времени газет, пестревших самыми разными заголовками. Статьи рассказывали обо всем: о художественной выставке в Лейлстоне, о серии краж со взломом в Корте, городке чуть восточнее Солтни, о пони, храбро бросившемся в драку с горным котом и в конце концов погибшим от полученных ран. Но нигде не упоминался Эмри Смирдин. «Ничего». Эффи уронила газету обратно на пол. «Но я пока не готов сдаться», — заметил Престон. «Где на чертежах находилось то пустое пространство?» «Вдоль западной стены», — указала Эффи. У западной стены стоял большой полупустой книжный шкаф. Не говоря ни слова, Эффи с Престоном молча взялись просматривать названия, но не нашли работ Эмри Смирдина. Янта предпочитал литературу другого рода, попроще. В основном детективы и романчики, которые Престон наверняка назвал бы заурядными. На глаза попалась эротическая книжка под названием «Укрощение девицы», и Эффи с содроганием вернула ее на полку. «Не понимаю», — тяжело вздохнул Престон. «Должно же быть хоть что-то. Что за человек так тщательно избавляется от всех воспоминаний о покойном отце?» Престон уже во второй раз затронул эту тему. И Эффи удивилась, что его так сильно задел этот факт. «Не знаю», — пожала плечами она. «У каждого свой способ скорбеть. Ты не сможешь поставить себя на его место, пока не окажешься в такой же ситуации». «Вполне могу», — возразил Престон. «Мой отец умер». Он проронил эти слова небрежно и непринужденно, и Эффи не сразу нашлась, что ответить. Она взглянула на тускло освещенный профиль Престона, стоявшего к ней в полоборота. Светло-карие глаза смотрели пристально и напряженно. Так глядят, когда уже долгое время что-то рассматривают. «Только погляди на нас», — наконец ответила Эффи. «Двое детей без отцов застряли в тонущем доме. Нужно быть осторожней. Как бы Янта не решил перерезать нам глотки, чтобы осветить новую постройку». Она хотела разрядить обстановку, но Престон поджал губы. «Если кому и верить в такие старые обычаи, то это ему. Видела подкову над дверью?» «Нет», — призналась она. «Но это старый народный оберег, защищающий дом от фейри», — Престон кивнул. «В этом поместье растут только рябины. В доме ни одной книги его отца, а правила он изучил очень внимательно». «Рябина. Железо. Грозди красных ягод висели и возле коттеджа. Ягоды рябины тоже помогали уберечься от волшебного народа. Над лестницей Янта оставил заказанные отцом портреты короля Фейри и Ангарат. Может, тоже с целью защиты? Ведь если удержать короля Фейри в ловушке внутри рамы, не дать выбраться из придуманной Мирдином истории, он не сможет войти в дом через парадную дверь». Возможно ли, что Янта хотел от Эффи проект дома, способного защитить его от короля Фейри? Вдруг он тоже видел то существо на дороге с костяной короной и мокрыми черными волосами. Но зачем королю Фейри мог понадобиться Янта? Он искал молодых светловолосых девушек, чтобы они стали его золотой короной. Похищал жен и дочерей, оставляя мужчин крепко спать в своих постелях. Так говорилось в преданиях. Об этом же предупредил пастух, когда дал Эффи ведьмины камни. «Прелестная девчушка. Одна. На утесах». Она тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. Ухватившись за край книжного шкафа, Престон потянул на себя и шумно выдохнул. Шкаф качнулся, и между задней стенкой и стеной образовалась узкая щель. Эффи с Престоном переглянулись. Они молча подошли к дальнему краю шкафа и потянули. Он двигался с глухим звуком, который наверняка потревожил бы хозяйку дома, если бы та действительно была в соседней комнате. Однако сейчас Эффи, чувствуя, как бешено колотится сердце, даже и не думала, что их могут застукать. Когда книжный шкаф был отодвинут достаточно, стало ясно, что за ним отсутствует часть стены. Темный проем вел в маленькую комнатку, примыкавшую к внешней стене дома. «Осторожно», — предупредил Престон. «Подожди, я найду свечу». Но Эффи не хотела ждать. Возбуждение гнало ее вперед, но вокруг было слишком темно и пришлось смириться. Впрочем, здесь, в холодной комнате, наполненной непроглядным мраком, ей, как ни странно, не было страшно. Царила тишина, и даже сам воздух казался неподвижным. Если кто-то когда-то и жил в этой каморке, он давно уже умер. Вернувшись со свечой, Престон проскользнул в комнату следом за Эффи. Внутри было настолько тесно, что они касались плечами друг друга. Эффи слышала в шаге от себя сбивчивое, чуть учащенное дыхание Престона. Он поднял свечу, освещая затянутые паутиной углы и пыльные стены в серых пятнах плесени. Облупившаяся штукатурка обнажала куски кирпичной кладки, скрепленной чернильно-черным раствором. В комнате находилась лишь помятая жестяная коробка, и явно нарочно поставленная, точно в центре помещения. Подойдя ближе, Эффи хотела присесть рядом, но Престон удержал ее. «Что?» — поинтересовалась она. «В чем дело?» «Твои колени», — пояснил он, опуская свечу. «Наверняка они еще не зажили, и...» Он взволнованно пригладил рукой растрепанные волосы и, наконец, сказал: «Давай я сам». «О-о-о!» — протянула Эффи, наблюдая, как Престон присел возле коробки. «Я уж думала, ты скажешь, что в коробке привидение». Она не видела его лица, но услышала знакомый смешок. Но, судя по виду, в ней и впрямь мог поселиться призрак. «Рада, что ты не полностью лишён воображения». Престон попытался приподнять крышку. «Заперто». «Ну нет», — раздраженно буркнула Эффи. «Дай я попробую». Престон поднялся на ноги, отряхнул брюки и протянул Эффи коробку, покрытую слоем пыли, как и все остальное в этой комнате. Она подула на крышку и в конце концов смогла разобрать выбитые слова. «Собственность Э. Мирдина». Сердце тут же ускорило бег. Подавив нетерпение, Эффи осмотрела остальную часть коробки. Прямо под именем она заметила гравировку с ликами двух святых — Юфима и Маринелла, чьи бороды походили на гигантские волны. Эффи охватило то же чувство, что она испытывала в университетской библиотеке, листая старые книги. Будто ее ждало какое-то особенное, загадочное открытие, в какой-то мере принадлежащее только ей. Ну и Престону, конечно. Судя по слою пыли, к этой коробке уже давно никто не прикасался. Спереди виднелась маленькая замочная скважина, но металл казался очень тонким, как у жестянки, в которой дедушка Эффи хранил аккуратно свернутые сигары. Недолго думая, она врезала коробкой о стену. Раздался оглушительный скрежет, и угол коробки сложился, словно смятая салфетка. «Эффи, ты что творишь?» — взвизгнул Престон. «Открываю?» — пояснила она очевидное. «Но Ян-то!» — выдавил он. «Он наверняка заметит, что кто-то рылся в коробке его отца». «Она заросла пылью», — заметила Эффи. «Вряд ли он вообще знает, что она здесь». Престон вновь попытался протестовать, но Эффи уже открыла поврежденный замок и откинула крышку коробки, заставив скрипнуть ржавые петли. Внутри нашлась маленькая записная книжка в кожаном переплете, перевязанная бечевкой. У Эффи перехватило дыхание. Вот они. Записи самого Эмриса Мирдина. Эта находка обрадовала ее гораздо сильнее, чем любой малоизвестный том, на который Эффи когда-либо натыкалась в библиотеке. Сильнее, чем сокровище на дне моря. Эффи украдкой взглянула на Престона. Он уставился на книжицу широко раскрытыми глазами, и она поняла вдруг, что хочет разделить с ним это открытие. «Поверить не могу», — сказал он. «Признаться, я не слишком верил, что мы найдем. Впрочем, мы ведь не знаем, что внутри. Может, это какой-нибудь календарь или сборник рецептов?» Эффи одарила его испепеляющим взглядом. «Кто станет держать книгу рецептов под замком в секретной комнате?» «В случае с Мирдином я бы не слишком удивился», — сухо заметил Престон и взял в руки записную книжку. На пол выскользнули старые фотографии. с десяток размытых снимков, спрятанные среди страниц. Дрожащими пальцами Эффи подняла одно фото. Изображение выцвело с годами, но все же на снимке угадывалась девушка, не старше самой Эффи, с длинными светлыми волосами. Она свернулась калачиком на диване в кабинете Мирдина. Атласный халат задрался, обнажая белую ногу. «Кто это?» — нахмурился Престон. А Эффи поняла, что не может говорить. Воздух в комнате внезапно сгустился и стал очень тяжелым. Она взяла следующую фотографию. Все та же девушка на том же диване, но теперь в другой позе. Она вытянула ноги так, что босые ступни свешивались с края дивана. Задранный еще выше халат обнажал изгиб бедра. Уже предчувствуя, что увидит дальше, Эффи все же потянулась за новым снимком. Эта девушка так долго была скрыта ото всех в пыльной кладовке. Наверное, вот так и становятся призраками, когда жизнь значит так мало, что ее даже никто не оплакивает. На следующем фото девушка лежала на спине. Распахнутый халат обнажал тугие округлые груди. Бутоны сосков съежились, словно в тот день в кабинете было холодно. Закинутые за голову руки смотрелись так скованно и неестественно, будто оказались там по чужой воле. Она не смотрела в камеру, устремив отсутствующий взгляд куда-то в пустоту. Распростертое на диване тело казалось плоским и неестественным, как схема на стене у мясника, где нарисованы все части туши. Две ноги, две руки, голова, золотистые волосы, плоский живот и идеально симметричные груди. Если тело разрезать посередине, как рыбу, обе части будут одинаковыми. Эффи с силой сжала в руке фотографию, сминая края. К горлу подкатил твердый ком. Престон поднял другой снимок. Покраснев до корней волос, он старательно отвел глаза, пытаясь смотреть куда угодно, только не на обнаженную девушку. «Кто она?» — снова спросил он. «Не знаю». Голос Эффи звучал невнятно, словно отзвук, долетавший из-под поверхности воды. «Может, они принадлежат Янта? К чему Янта держать свои... материалы для взрослых под замком?» Теперь у Престона порозовела даже шея. «Ты ведь видела его книжные полки?» «Материалы для взрослых». Подобный эвфемизм мог прийти в голову только ученому. При других обстоятельствах Эффи, возможно, даже рассмеялась бы. Однако эта девушка была не слишком взрослой. Она выглядела ровесницей Эффи, а та уж точно никак не причисляла себя к взрослым. От фотографии закружилась голова. Зрение начало расплываться. «Тогда они, наверное, Мирдина». Осознание ударило в живот. Дыхание сбилось. Эффи судорожно ловила ртом воздух. «Эффи, ты в порядке?» Нахмурившись, спросил Престон. «Да», — выдавила она, и не в силах больше смотреть на девушку, перевернула фотографию. На другой стороне резким, но вполне разборчивым почерком были нацарапаны слова. «Я буду любить тебя до гибели», — дрожащим голосом вслух прочитал Престон. Именно это сказал король Фейри Ангарат в ту первую ночь, когда они лежали рядом в супружеской постели, и его разметавшиеся по подушке длинные черные волосы смешались с ее бледно-золотыми. Почерк принадлежал не Янта. Снизу донесся глухой удар, потом скрип открывающейся двери, и оба подскочили на месте. Эффи ощутила, как спадает оцепенение. Она поставила помятую коробку на пол и снова закрыла крышку. Престон сунул записную книжку в карман пиджака. Они поспешно выбрались из маленькой комнаты, задвинули на место книжный шкаф. Фотографии остались в коробке. Эффи больше не хотела их видеть. И пусть узнать наверняка было невозможно, где-то внутри она чувствовала, что девушка с фотографией уже мертва. Запыхавшись, они ввалились в кабинет. У Эффи чесался от пыли нос, В крови бурлил адреналин, а у Престона тряслись руки, когда он доставал дневник из кармана. Он принялся разматывать бечевку, а Эффи, словно загипнотизированная, наблюдала, как ловко двигаются его длинные пальцы. Оба склонились над столом, почти соприкасаясь плечами. Она чувствовала жар его тела и бурлящую в нем энергию. Престон сосредоточенно хмурился. Бечевка соскользнула на пол. Эффи, не сдержавшись, тут же подалась вперед и открыла записную книжку на первой странице. Рукой с отсутствующим пальцем она случайно зацепила руку Престона. Отвлекшись, он на мгновение опустил глаза, но потом вновь переключил внимание на дневник. Первую страницу густо покрывали небрежные паучьи каракули Мирдина. Склонившись ниже, Эффи и Престон прочитали. 10 марта, 188 год. Навестил Блэкмора в Пенросе. Он сделал несколько дельных замечаний о юном рыцаре. Также предложил познакомить меня со своим издателем, неким мистером Марлоу из Скайр и Селя. Похоже, Блэкмор верит, что руководитель Гринбоу Букс найдет очаровательным мое простонародное воспитание. «Острые грани», как он несколько самолюбиво выразился. Три его дочери тоже там были. Жену, похоже, он выгнал. На этом первая запись заканчивалась. Оторвав взгляд от страницы, Престон посмотрел на Эффи. Впервые она видела его настолько потрясенным. «Поверить не могу», — выдохнул он. «Подлинный дневник Мирдина. Отчасти я, конечно, надеялся, что смогу найти что-то из его неопубликованных работ, но даже подумать не смел, что отыщу полноценный дневник. Ты представляешь, насколько он ценен, Эффи? Даже если мы не обнаружим никаких доказательств мистификации, сам по себе этот дневник... Что ж, Госса хватит удар. Честно, в литературном колледже любой бы левую руку отдал за него. А как музейный экспонат он будет стоить тысячи, может, миллионы. Думаю, ты немного забегаешь вперед, заметила Эффи, но у нее само сердце трепетало в груди. Наверное, Ян-то не знал о его существовании, иначе бы сам попытался продать. «Или», — помрачнев добавил Престон, «внутри есть нечто такое, о чем мир не должен знать». Они продолжили чтение. 30 января, 189 год. Юного рыцаря опубликуют. В Гринбоу настроены почти оптимистично. Но я не жду особого успеха. Может, молодежь ее и прочтет, но, по-моему, книга слишком сухая. Что значит в наши дни скромность и отвага? Насколько я успел заметить, почти что ничего. Был в Пенросе. Снова видел дочерей Блэкмора. Старшая очень красива и проявила интерес к моей работе. Но женщины слишком легкомысленны. Пусть она кажется необычайно рассудительной для представительницы своего пола, но ее мысли по большей части занимают мальчики и танцы. Она сама написала несколько стихотворений. Эффи не могла оторвать взгляда от фразы «Женщины слишком легкомысленны». Она ощутила внезапный укол боли, будто укус змеи. Ангарат была какой угодно, но не легкомысленной. Смелая и проницательная, она вечно строила планы, что-то выдумывала, представляла себе новые миры. Она была сильной. Она победила короля Фейри. Если Мирдин так плохо думал о женщинах, зачем он вообще написал «Ангарат»? «Юный рыцарь» был первой работой Мирдина, — сказал Престон. Но его публикация осталась почти незамеченной. Эмриса Мирдина практически никто не знал, да? «Ангарат», — закончила Эффи. В груди мучительно ныло. «Давай посмотрим, что пишет об этом Мирдин». Они перелистнули несколько страниц и нашли 191 год, когда опубликовали «Ангарат». 18 августа, 191 год. «Блэкмор привез мне Ангарат глубокой ночью. В это время года идут дожди и невыносимо влажно. Я не придаю особого значения тревогам натуралистов, но во время летних штормов вспоминаю их предупреждение о втором наводнении. Блэкмор был счастлив от нее избавиться. В последнее время она ужасно его раздражала. Публикация назначена на середину зимы. Мистеру Марлоу безумно нравится обновленный Эмри Смирдин. «Эффи, не могу в это поверить», — выдохнул Престон. Его карие глаза сияли. Эти записи могли бы произвести эффект разорвавшейся бомбы. И все же Эффи не желала уступать, хотя ей все еще не давали покоя слова «женщины слишком легкомысленны». «Кто такой Блэкмор?» Престон моргнул, словно бы пытаясь немного прийти в себя. «Колин Блэкмор. Еще один писатель, публикуемый в Гринбоу», — пояснил он. «Наверняка ты знаешь его самую известную работу — «Сны спящего короля». «А, да. Ужасно длинная и скучная поэма, отрывки из которой мы учили наизусть в начальной школе». «Ты их еще помнишь?» Престон улыбнулся уголком рта. «Спит король, и во сне видит он звон мечей и кровавую сечу», — продекламировала Эффи. «Сталь кольчуги окрашена кровью врагов, но он рвется мечу навстречу. И мечтает король смыть с себя пот и кровь, напиться речной воды, но не спит уж дракон, бьет хвостом по земле предвестник лихой беды. В свете солнца блестит броня чешуя, маячит разверстая пасть. И повержен король. Не хватает сил с мощным зверем ему совладать. Кто-то спросит, что? Ну а как же так? Что за странный ему снится сон? Но на поле битвы спящий король, он и рыцарь, и сам же дракон». У нее кружилась голова и подгибались колени. И все же Эффи старалась, чтобы стихи звучали достаточно выразительно. «У тебя лучшая память из всех, кого я знаю», — признал Престон с явным восхищением в голосе. «Наверняка ты производила впечатление на учителей». «Это все глупости», — отмахнулась Эффи. «Тоже мне великая заслуга». Блэкмор всегда был более коммерческим писателем. Критики никогда не любили его так, как Мирдина. «В литературном колледже никто не изучает сны спящего короля», — сказал Престон и, поймав хмурый взгляд Эффи, пояснил. «Нет, лично я никогда не был его поклонником. Его книга кажется мне скучной». Наконец-то они хоть в чем-то пришли к согласию. «Ты знал, что Мирдин дружил с Блэкмором? Почему в августе 191-го Блэкмор привез ему ангарат?» «Есть у меня пара предположений», — произнес Престон. «Но здесь кроется что-то серьезное. Эффи, даже если ты права, и Мирдин на самом деле был добившимся успеха провинциальным гением, этот дневник многое может рассказать, дать ответы на многие вопросы. Госсы усы сгрызет». «Если я права, и Мирдин не мошенник», — заметила Эффи. Но в словах уже не слышалось былой уверенности. Она то и дело бросала взгляд на зеленый диван в углу, представляя там девушку в халате, распахнутом, как раковина устрицы. Дневник доказывает, что Мирдин был хотя бы грамотным, но как-то не похоже на мысли непревзойденного гения. Престон вскинул бровь. «Я правильно расслышал? Ты в самом деле начинаешь менять свое мнение?» «Нет!» — покраснев, выпалила Эффи. «Ну, не совсем. Просто то, как он отзывался о женщинах. Если он и в самом деле считал женщин пустоголовыми и легкомысленными, то как мог написать книгу вроде «Ангарат»?» Она пыталась отстраниться от эмоций и говорить спокойно и рассудительно, как Престон, но в горле застрял ком. Мирдин с фотографией на обложке «Ангарат» и человек, пишущий в этом дневнике, походили на двух валов, тянущих телегу в противоположных направлениях. И Эффи, несмотря на все старания, не могла удержать их вместе. «Когнитивный диссонанс», — пояснил Престон, но, поймав сердитый взгляд, Эффи быстро добавил. «Однако ты права. Заурядный женоненавистник не написал бы «Ангарат». Наверное, это было сильно сказано. И все же Эффи впервые услышала от Престона столь смелое и недвусмысленное заявление. Но нельзя же списать его со счетов из-за одной записи в дневнике. Неуверенно запротестовала Эффи. Может, у него, не знаю, выдался неудачный день. Она и сама понимала, как жалко звучал этот довод. Престон открыл рот, как будто собирался возразить, но передумал. Возможно, заметил боль, написанную на ее лице. Они застыли рядом в молчании. Эффи чувствовала, что ее неудержимо тянет взглянуть на диван, как будто, обернувшись, она могла увидеть там девушку, облепленный личинками посиневший труп, над которым жужжали мухи. От возникшего перед глазами образа к горлу подступила тошнота. «Лучше перестраховаться», — сказал, наконец, Престон, и Эффи обрадовалась, что он нарушил молчание и вырвал ее из колдовского морока, навеянного теми фотографиями. Но, учитывая все это, если бы пришлось рискнуть, я бы поставил на нас, Эффи. Она встретила его ясный, решительный взгляд и ощутила, как потеплело в груди. Эффи и представить не могла, что когда-нибудь Престон Эллори, мерзкий литературовед, не заслуживающий доверия аргантиец, вызовет у нее некое чувство товарищества. Впрочем, это слово казалось не очень подходящим. Глядя ему в глаза, она вдруг осознала, что испытывает к нему привязанность, а может, даже страсть. И задалась вопросом, чувствует ли он то же самое. «Думаю, здесь что-то есть. И кто-то приложил немало сил, чтобы это скрыть», — заметил Престон, не отрывая от нее пристального взгляда. «Я неплохо знаю своих коллег. Кое-кто способен ради этого даже убить. Но если будем осторожны, то сможем...» Его прервал треск распахнувшейся двери. Они не слышали звука шагов в коридоре. И все же на пороге возник Янтов, промокший насквозь одежде. Слипшиеся от воды черные волосы словно приклеились к голове. Мгновенно среагировав, Престон сунул дневник под груду разбросанных на столе бумаг. Эффи тихо, сдавленно вздохнула. Но ее никто не услышал за звуком воды, капающей с одежды Янта, и со ствола ружья, закинутого на плечо. Глядя на застывшего в дверях Янта, пусть и злого, но явно смертного, она испытала почти облегчение. Эффи боялась, что увидит на пороге самого короля Фейри. «Буря разразилась внезапно», — сказал Янта. «Я вернулся из Солтни и пошел осмотреть территорию, как делаю каждую неделю. Уэдерл клянется, что видел волчьи следы. Он все советует мне нанять смотрителя, но я люблю дышать свежим утренним воздухом. А вы двое тут уютно устроились». Когда Янта нашел время, чтобы пройтись по территории после возвращения из церкви? Они ведь потратили не больше часа на поиски дневника Мирдина. Его машина не была на месте. К тому же Эффи своими глазами видела мертвого зверя на подъездной дорожке. По крайней мере, ей так казалось. Конечно, утром она приняла розовые таблетки. Целых две. На всякий случай. Но после увиденного ночью призрака не слишком доверяла лекарствам. Может, окровавленного зверя не было вовсе. Эффи плотно сжала губы, ощущая зуд во всем теле. Эффи просто... рассказывала о своей работе, — сказал внезапно побледневший Престон. Я немного интересуюсь архитектурой. Всегда хотел понять, чем аргантийские дома отличаются от лирийских. Он умолк. Несмотря на охвативший ее страх, Эффи с удовольствием отметила, что лжец из Престона никудышный. «Мы учимся в одном университете в Каэр и Селе», — спокойно пояснила она. «Оказалось, у нас даже есть несколько общих друзей. Как тесен мир». Их истории явно не сходились друг с другом. Но Престон не очень-то помог. Неужели он в самом деле ждал, что Янта поверит, будто его волнует разница между раздвижной рамой и створчатым переплетом? Престон вцепился в край стола так, что костяшки его пальцев побелели. Однако Янта словно ничего не слышал. Очень медленно он спустил ружье с плеча и, держа оружие параллельно земле, направил дуло куда-то в сторону колен Престона. Сердце Эффи пропустило удар. «Полагаю», — начал Янта, четко выговаривая каждый слог, «что с моей стороны было крайне великодушно впустить вас обоих в свой дом и крайне терпеливо позволить копаться в жизни отца и семейной истории, хотя для меня это очень личные темы. Но если я узнаю, что кто-то, неважно по какой причине, злоупотребил моим терпением и доверием, что ж, лучше не стоит выяснять, что в таком случае может произойти». «Конечно», — слишком поспешно отозвался Престон, дернув кадыком. «Вы правы. Простите». Эффи подавила желание пихнуть его локтем. Он походил на самого виноватого человека на свете. «Ничего такого», — вмешалась она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Мы просто пили кофе и болтали перед тем, как приступить к работе. Вам понравилась поездка в город?» Неопределенно промычал Янта. Вокруг него на деревянном полу уже натекла приличная лужа. Дуло ружья походило на зияющую черную дыру. «Думаю, хватит на сегодня болтовни, мисс Сейр. Всего доброго, мистер Эллори. Эффи, к концу дня я хотел бы увидеть несколько новых набросков». Похоже, он уже забыл и вчерашнюю беседу в пабе, и ее прыжок из машины. Его глаза снова стали мутными и непроницаемыми. Даже если Эффи набралась бы смелости взглянуть в них, она все равно не смогла бы ничего прочитать. Больше ничего не добавив, Янта развернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Лишь лужа воды по-прежнему темнела на пороге кабинета. Этот странный случай убедил Эффи, что Янта, даже если и не знал о дневнике, все равно что-то скрывал. Она работала внизу в столовой, под вычурной стеклянной люстрой, что качалась над головой. Но мыслями то и дело возвращалась к фотографиям, лежащей на диване девушки. Каждый снимок с поразительной четкостью отпечатался в ее голове. Фотографии явно были старыми, хотя точный возраст определить не получилось. Эффи вдруг вспомнила о словах, нацарапанных на обороте последнего фото: «Я буду любить тебя до гибели». Такой же почерк они видели в дневнике Мирдина. И вновь мысли вернулись к той фразе: «Женщины слишком легкомысленны». Здесь крылось что-то явно неправильное. Возможно, не в той степени, как думал Престон, и все же Эффи ощущала, как мучительно ноет в груди, а глаза горят от непролитых слез. Наверное, лучше всего, если бы дневник оказался подделкой, и Мирдин никогда не писал такого о женщинах. Однако, учитывая, сколько усилий кто-то, может, даже сам Мирдин, приложил, чтобы спрятать записи, это виделось ей крайне маловероятным. Так что оставалось лишь два варианта. Мирдин верил во все это, но все же написал Ангарат. Когнитивный диссонанс, как сказал Престон. Или же он вовсе не участвовал в написании книги. Сейчас Эффи не знала, что хуже. Сжимая карандаш в дрожащих пальцах, она без особого энтузиазма трудилась над эскизами. К счастью, за время учебы Эффи уже поднаторела в выполнении заданий по архитектуре через силу. Слабый дневной свет, сочащийся в окна, постепенно мерк и, наконец, исчез совсем. Но Янта отчего-то так и не спустился, чтобы проверить ее работу. Сквозь грязное стекло Эффи бросила взгляд на улицу. Уже почти совсем стемнело. Над горизонтом виднелся лишь краешек солнца. Сложив бумаги, она поднялась на ноги. Эффи собиралась вернуться в гостевой дом. В самом деле. Но ноги почему-то понесли ее вверх по лестнице, мимо портрета короля Фейри, мимо резных ликов святых, мимо двери в кабинет, где наверняка корпел над дневником Престон. Прошлым вечером почти в это же время она видела призрака. В сумерках, когда угасающий свет боролся с алчущей тьмой, а все вокруг казалось смазанным и нереальным. Эффи убеждала себя, что только отнесет рисунки Янта, как он и просил. Но, подходя к двери, ведущей в хозяйское крыло, вдруг поняла, что крадется, стараясь не издать ни звука. Ее вновь окутала гнетущая тишина, как утром, когда они с Престоном вошли в покои. Однако призрака нигде не было видно. Не мелькали обнаженные ноги, не развивалось платье или светлые волосы. Разочарованная Эффи собиралась повернуть назад, как вдруг услышала голос. Пришлось выбираться. Эффи застыла, как олень под прицелом охотничьего ружья, — говорил Янта. «У меня не было выбора», — почти простонал он, как будто мучился от боли. «Ты же знаешь, этот дом держит меня, и о Рябине знаешь». Он замолчал, и Эффи ощутила, как кровь стынет в жилах. А потом Янта заговорил снова. «Я должен был вернуть ее. Разве ты не этого хотел?» Эффи ждала, дрожа всем телом, но Янта больше ничего не добавил. Вновь обретя способность двигаться, на подгибающихся ногах она спустилась по лестнице, борясь с наполнявшим ее страхом. Похоже, Янта разговаривал сам с собой или с чем-то, что не могло ответить. Вроде призрака.